Г. Сценарий терапевта. Наиболее обычный пример этого – соблазнительная пациентка. До тех пор, пока ей удается соблазнять терапевта, пусть очень тонко или духовно, он играет свою роль в ее сценарии и не сможет ее вылечить. При таких условиях она может усиленно добиваться улучшения, чтобы угодить ему, доставлять удовольствие и даже помогать себе. Но он не поможет ей выскочить из своего сценария и вскочить в реальный мир. Этот факт – законное основание для аналитической сдержанности или аналитического разочарования, о которых говорил Фрейд. Оставаясь независимым от маневров пациентки, ни на минуту не забывая, что его цель состоит в том, чтобы анализировать сопротивление пациентки, ее инстинктивные перемены и перенесения, терапевт избегает возможности быть соблазненным физически, умственно или морально. Примечание. Перенесением называются эмоциональные отношения, возникающие между двумя или большим количеством людей, в особенности между консультантом и его клиентом или между врачом и пациентом, если это отношение основано на эмоциональных установках, сохранившихся с детства и переносимых в данную ситуацию. Контрперенесение означает, что не только аналитик играет роль в сценарии пациентки, но и она играет роль в его сценарии. В таком случае оба получают друг от друга сценарные реакции, в результате возникает хаотическая ситуация, которая, по мнению аналитиков, делает невозможным достижение нужной цели. Простейший способ избежать большинства таких затруднений – с самого начала спросить пациента: «Вы мне позволите вылечить вас?» Крайний случай – терапевт, у которого развиваются настоящие сексуальные отношения с пациенткой. Это дает им большое сценарное и сексуальное удовольствие, но лишает всяких надежд на успех лечения. Промежуточное место занимает пагубная привычка терапевта говорить пациентке, что она возбуждает его сексуально, на том основании, что это облегчит их коммуникацию. Конечно, облегчит, и в соответствующих условиях намного продлит лечение, если сразу не отпугнет пациентку, но не поможет ей выйти из своего сценария, потому что это только признание терапевта, что эта женщина вписывается в его жизненный план. Самый распространенный случай. Если пациентка сидит, широко расставив ноги, следует не обращаться к откровенному обсуждению сексуальных фантазий терапевта, а попросить ее одернуть юбку. Устранив это препятствие, терапевт сможет продолжать процедуру, не участвуя в грубой игре под названием «насилуют». Аналогично, если пациентка сидит, закинув руки за голову и выставив вперед груди, терапевт может сказать «поразительно» или «потрясающе». И это обычно возвращает разговор в нужное русло. Если гомосексуалист сидит, широко расставив ноги и демонстрируя сквозь обтягивающую ткань брюк свой пенис, терапевт может сказать: «Потрясающий у вас пенис, так вот, возвращаясь к вашему расстройству желудка», и так далее.